Глава 9. На новом месте. Итак, я солгала и теперь иду следом, наслаждаясь тем, как перекатываются мышцы на его спине. У Маккамона широкая спина, которую хочется обхватить обеими руками, пока он сам будет творить безумство между разведенных ног. И этому не бывать, потому что у него принципы. Кто, интересно, внушил их ему? Шарлотта? Эйзенхауэр? Или сам додумался? Маккамон уже давно придерживался этих правил и явно не считал их глупыми, как, например, я. Он сказал, что хочет меня. А Клио сказала, что он спит с музами. Вот только я не верю Клио. А правду можно узнать только в мастерской. Или если я пересплю с гением, одной из двух. Я честна перед собой. И факт остается фактом. Я хочу его. Хочу, чтобы он зашел дальше и нарушил свои принципы. Вот только возможно ли это? «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Маккамон через плечо. «Тому, что даже несмотря на абсурдность ситуации, кое в чем мне повезло». «В чем же?» «Вы всегда ходите дома полуголым». «Вы оторвали меня от работы». «То есть я правильно поняла, что ваша рабочая форма — штаны на голое тело?» «Почему вас это удивляет? Я ведь работаю не в офисе, и в мастерской нет других людей. А ничто не должно мешать моему комфорту». «В отношении вас меня уже ничего не удивляет. А в чем мне повезло? Ну, например, вы могли быть обрюзгшим стариком с обвисшими боками. И если бы при этом ходили полуобнаженным, я бы лучше пошла под суд, чем согласилась проводить время рядом с вами. А у вас... А, впрочем, вы и так это знаете». Он остановился посреди громадного и пустого холла. Всюду только камень, бетон и стекло. Никакого текстиля или дерева. «Нет, не знаю. Скажите мне, мисс Стоун». «Выпрашиваете комплименты, мистер Маккамон. Разве ваши музы не говорили о том, какое охрененное у вас тело?» Его лицо оставалось беспристрастным, когда он сказал. «Я вообще редко с ними говорил». Он двинулся вперед к лестнице. Босой он передвигался удивительно бесшумно. Вообще в доме, как и в прошлый раз, стояла удивительная тишина. И еще было холодно. С тяжелым вздохом я двинулась следом. Передвигаться на каблуках так же бесшумно, как это удавалось Маккамону, идея гиблая. При свете, который лился со второго этажа, я наконец-то разглядела ущерб, который был нанесен костюму от Пьера. Йеннифер меня не только убьет, но и расчленит после смерти на мелкие кусочки. Мой еще один тяжелый вздох Маккамон воспринял иначе. Он неожиданно остановился и сказал. «Спасибо». «За что?» «За комплимент. У вас тоже очень красивое тело. И вы очень мило краснеете». Теперь я покраснела еще сильнее. Так что не уверена, что вареный рак в зеленом костюме на этот раз был таким уж милым. В подтверждение своих слов Маккамон окинул меня беглым взглядом, задержавшись на груди, бедрах, а потом вернулся к губам. Под его взглядом они мгновенно пересохли, и я медленно их облизала. Воздух снова сгустился до состояния застывшего желе. Дышать стало так же тяжело, как на подступах к вершине Эвереста. «Похоже, вам снова холодно», — заметил Маккамон, опуская взгляд на мою грудь. Наоборот, мне было очень жарко, не в силах ничего ответить, я просто расстегнула пиджак, улучшая обзор. При виде просвечивающихся через одежду сосков Маккамон сглотнул. Ага, не такой уж он и непробиваемый, каким пытался казаться. «Я могу вас коснуться?» — прошептала я. «Зачем вам это?» «В контракте указано, что вы согласны предоставить все, что будет действовать на меня возбуждающе». «И к чему вы клоните?» «Крепкие мужские руки — мой фетиш, мистер Маккамон», — невинно произнесла я из-под полуопущенных ресниц. «Не стоит и связался, чертов гений, я не так проста, как тебе кажется». Рассеянный свет со второго этажа бил ему в спину, отчего кожа казалась темно-бронзового карамельного цвета. Его хотелось попробовать на ощупь и на вкус, как леденец. Я сделала шаг ближе к нему, но он внезапно перехватил меня за запястье и процедил. Вы не должны меня касаться. Тогда вы нарушаете собственный контракт. Это вы невнимательно его читали. Вам запрещено прикасаться или говорить со мной. Самому-то не смешно? Эти пункты актуальны для работы в мастерской, чтобы не отвлекать вас от работы. С этим я справлюсь, вот увидите, когда придет время. Но теперь-то я вас ни от чего не отвлекаю. Очень сомневаюсь, что вы справитесь. А вот и зря. Невелика задача? Да у вас рот не затыкается, мисс Стоун. Вы не готовы работать со мной. Сделайте так, чтобы я не пожалел об этом. Не касайтесь меня. Не пытайтесь вывернуть пункты контракта так, как вам одной будет выгодно, и не... Мне одной? Это вы ошибаетесь, мистер МакКаммон. Если я коснусь вас, это будет приятно не мне одной. И там написано, что я могу требовать все, что будет возбуждать меня. И я требую. Запах его кожи сводил с ума. Он держал меня крепким захватом, и даже спиной я чувствовала, как напрягались и перекатывались мышцы на его груди. И одно только это безумно распаляло фантазию о том, какими крепкими могут быть его объятия, если только удастся заполучить их. «Требуете крепкие мужские руки?» — процедил МакКаммон. «Да». «Отлично». Его голос сочился ядом. «А пока идите за мной». Он отпустил меня, обошел лестницу, но у дверей, ведущих в кабинет, повернул налево и распахнул дверь в ничем не примечательную комнату. «Здесь темно», — сказала я. «Вы же не предлагаете мне оставаться одной и в кромешной темноте?» Он молча протянул мне фонарик. «А вы?» «Это мой дом. Управлюсь и в темноте. К тому же у меня наверху есть стационарный фонарь мощнее этого». «Спокойной ночи!» Он оставался вежливым даже теперь, когда внутри весь клокотал от ярости. «Что я такого сказала, не понимаю?» «Спокойной ночи! Мистер, смотреть можно, а трогать нельзя!» Процедила я и захлопнула дверь прямо перед носом МакКаммона. Адреналин в крови аж зашкаливал. Подсвечивая себе фонариком, я разделась и прошла в душ. Тщательный осмотр комнаты пришлось отложить до лучших времен, когда появится электричество. Что-то оно запаздывало на этот раз. В душе я выкрутила кран на минимум, но пришлось признать, что ледяная вода не помогает, хотя меня и трясло от холода. Халат был на несколько размеров больше и таким тяжелым, что я просто обмоталась полотенцем и в таком виде рухнула на постель. Боже, как я мечтала о том, чтобы стоило мне закрыть глаза, я сразу заснула. Но нет. Опьянение уже прошло. И надеяться, что меня волшебным образом срубит, было глупо. А еще страшно бесила тишина. Такая, что аж в ушах звенело. Собственное сердцебиение казалось громоподобным. Дыхание оглушало, из-за чего хотелось дышать тихо-тихо. Ну как добиться этого в такой тишине? И вдобавок ко всему заурчало в животе. Заснуть на голодный желудок — идея полностью провальная, поэтому, поворочившись еще полчаса, я решила, что где кухня, я знаю. А там и холодильник. И если гений занят своей мазнёй, а у Томаса выходной, то я прекрасно могу перебиться парой сэндвичей, и это останется никем не замеченным. Подхватив фонарик, я решила добираться до кухни тоже босиком, хотя не прочь была пошуметь каблучками. Тишина действовала на нервы, как в фильме ужасов. Так в полотенце я и вышла из комнаты. По-прежнему ни звука. Боже, он даже работает в тишине. Надеюсь, он хотя бы насвистывает. На миг остановившись возле лестницы, я поглядела наверх, в сторону льющегося желтого света. Очевидно, тот самый, более мощный фонарь. Ничего. Как будто наступил апокалипсис. Одна я ничего не знаю на этом богом забытом 42-м этаже. Собрались сбежать в одном полотенце? У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. От страху я сжала полотенце так сильно, что почувствовала, как оно, ослабев, стало сползать ниже. Черт возьми! Вы меня напугали! Пробормотала я, силясь удержать полотенце на месте. Фигура МакКаммона выделялась на фоне чистого темно-синего неба. Он стоял у панорамного окна во всю стену в глубине холла, чуть поодаль от него стоял диван и несколько кресел вокруг чайного столика. Он был слишком далеко, да еще и в темноте, чтобы я могла разглядеть выражение его лица. «Только не начинайте, ладно? Знаю, вы просили меня не покидать комнату, но...» «Но вы никогда не поступаете так, как вам велят, верно?» «Совсем нет. Я почувствовала голод и решила перекусить». «В полночь? А что такого? Нормальное время для небольшого перекуса». «Пункт 5, мисс Стоун. Отныне вы потребляете пищу строго по режиму и в отведенное для этого время». Не веря своим ушам, я в два счета пересекла холл и остановилась рядом с ним. «Да что вы себе позволяете?» «Только то, с чем вы согласились, поставив свою подпись». Он не смотрел на меня, только на темный город за окном. В том, какой была его поза и его общий вид, вся моя воинственность куда-то исчезла в два счета. Это сколько же он тут стоял сам, да в тишине и темноте, глядя на город внизу? Он и теперь стоял, не шелохнувшись. Все в его позе прям-таки кричало об одиночестве и отшельничестве. Тысячи гневных слов о том, что я могу сама решить, когда и чем не питаться, испарились. Я замерла, глядя на его красивый ровный профиль, крепко сжатые губы. Руки были сложены на груди, ноги широко расставлены. Он был невероятно, черт возьми, красив, и теперь во мне точно не говорил алкоголь. Сколько ночей он провел вот так, глядя в окно. Я появилась здесь только сегодня, но почему-то в этой позе, привычной, обычной для хозяина дома, угадывались другие долгие часы, проведенные в такой же темноте и тишине. Он говорил, что это его дом, и он, безусловно, разберется и без электрического света. Но ответ крылся в том, что он сам часто его не зажигает, предпочитая свету темноту. Звуком, оглушающую тишину склепа, обществу одиночество, сексу деловые отношения. Почему? За что он себя наказывает? И какой цели пытается добиться, если, со слов Эйзенхауэра, за все это время он не нарисовал ни одной стоящей работы? Разве это не повод изменить привычки и образ жизни? Ведь творчество для него так много значит. Неужели он не видит, что своими же действиями загоняет себя в тупик? Макамон перестал созерцать город и теперь смотрел на меня. «Почему вы до сих пор не спите? Время очень позднее». «Не могу спать на пустой желудок. Еще эта тишина кругом. Ненавижу тишину». «Как же вы спите дома? С музыкой?» «Нет, но с включенным телевизором на минимальной громкости. Иногда открываю окно, чтобы просто слышать шум улицы. А у вас тут даже окна не открываются». «А еще у меня нет телевизора». «Да ладно». «Да». «А компьютер?» «Нет». «Соцсети, браузер, интернет?» «Зачем мне это?» «Телефон». «Есть у Томаса в комнате. Мне некому звонить и не с кем разговаривать». «А чем же вы занимаетесь дома?» «Работаю. Иногда читаю». «У вас сейчас полотенце упадет». Я вовремя его подхватила и протянула. «Знаете, как по мне, это ненормально вести такой образ жизни в нашем-то веке. А музыка? Вы хотя бы слушаете музыку?» «Иногда я хожу в оперу». «Ну, охренеть! Простите». Он мимолетно улыбнулся. «Да уж, говоря вашим сленгом, у меня хватает заскоков». «А друзья? У вас они есть?» «Двое. Иногда я хожу на премьеры его фильмов. Он актер. А с Эйзенхауэром вы уже знакомы». «И никто из них не говорил вам, что вы очень странно живете?» «Нет, иначе они не были бы моими друзьями». Пребывая в полном шоке, я уставилась на темный город за окном. Маккамон заговорил первым. «Почему вы ненавидите тишину? Что в ней такого ужасного?» «Тишина напоминает мне о самом ужасном времени, которое было в моей жизни. Время тишины и скорби. Смолкла музыка в доме, перестали звучать голоса и смех. Люди вокруг говорили только шепотом. «Вы потеряли кого-то родного?» «Я потеряла все. С тех пор и ненавижу тишину». А ваша яркая одежда и вызывающее поведение тоже берет начало оттуда. После тех дней траура в моем гардеробе больше нет ни одной черной вещи. Этот цвет для меня так же невыносим, как и тишина. Так что вы правы. Вам будет тяжело, Дэнни. Эта работа не для вас. Как и атмосфера в моем доме. Откажитесь, пока все не зашло слишком далеко. А разве что-то может зайти слишком далеко, мистер МакКамон? Скажите мне, может? Он опустил голову ниже, как провинившийся ученик. «Я только что назвал ваше имя», — тихо произнес он. «Разве этого недостаточно?» Меня обдало жаром. «О, черт, а ведь действительно назвал. А что, если он просто не знает, как подступиться к нормальной женщине и держится только за свои принципы, как за спасательный круг? А что, если мне нужно сделать первый шаг? И даже не шаг, скорее жест». Я перехватила его взгляд и разжала руки. Полотенце упало к моим ногам. Я осталась рядом с ним голой, ощущая, как его жадный, голодный взгляд скользнул по телу, не пропуская ни единого изгиба. «Если вы не разрешаете касаться вас, то коснитесь меня». Он медлил. Его грудь часто вздымалась. Он словно прирос к полу, а его взгляд не отрывался от моей груди. «Мне не нужны отношения», — хрипло сказал он, все еще глядя на мою грудь. «Ну ладно. Не привыкать, что мужчины иногда ведут разговор именно с ней, а не со мной». «Я знаю», — кивнула я. «И у нас не будет секса». «А вот это еще посмотрим». А вслух произнесла: «Вы в тот раз неплохо справились». «И еще». «Ой, господи. У этого мужчины железная выдержка. Вы не касаетесь меня и не пытаетесь целовать. Все это подходит для отношений, а у нас с вами их нет. Нас связывает только контракт. Да, я помню». «Тогда, пожалуйста, сядьте на диван, мисс Стоун».